Глава восьмая. К устью реки Обезьянки они вышли на исходе третьего дня. Весь песчаный берег был в лошадиных следах. Там и тут чернели кострища, валялись колья, стояки для палаток, обрывки веревок, пустые консервные банки. Трепетал на ветру, зацепившись за куст, большой разорванный кусок полиэтилена. На каждом шагу попадались стреляные бумажные гильзы. Кто-то забыл пустую пластмассовую канистру из-под растительного масла. Пошел легкий пушистый снежок. «Хорошо, что снег, — думал Марков, — прикроет это безобразие». «Опоздали, — сказал Афанасич. «Да, судя по всему, боржи ушли еще вчера. Давай ставить палатку, а то снег». Они быстро принялись за работу. «Пора на зимние квартиры», — отрешенно и зло бубнил Марков. «Пора». «Чего это он свирепеет?» — думал дед, изредка бросая на начальника виноватый взгляд, хотя виноват ни в чем не был. Ему было непривычно видеть в таком состоянии спокойного Маркова. «Это все на Мольховка боком выходит», — сказал Марков. «Вот они, два потерянных дня, почти три». «Ничего не поделаешь», — успокаивал его дед. «С тайгой и чайкой, может, хуже было б, а так перезимуем». «Перезимуем», — зло рассмеялся Марков, силой колотя обухом топора по колу для растяжки. «Перезимуем, черт возьми, лишь бы одры не сдохли! Ну чего ты, Никей, чего? Пошел я костер делать, и Энзея сохранил от Магды, на дорожку дала». «Это ты молодец, молодец, Афанасич! Сейчас самое время выпить. С холоду и с невезухи. Вон сколько поводов. Сохранил-таки. Молодец. И молчал три дня. Вот сила воли». «Не трусь, пробьемся!» — крикнул Афанасич. Костер уже полыхал. Мокро, холодно, мерзко на душе. «Не будем отчаиваться», — думал Аникей. «Дальше будет хуже». От костра потянуло запахом аппетитного варева. Аникей порылся в рюкзаке, достал кружки, пошел к реке, сполоснул. Подоспел Афанасич с бутылкой. «Давай для сугреву». Бутылка была ледяная. Где он только ее хранил? «Собачий холод!» — передернула Аникея. Он закусил снежком, а в кружку налил чаю, поставил остывать. «Зимой теплее», — согласился дед и налил себе. «Будем из одной», — сказал он, — «а запивать из твоей горячим чаем. Водку с чаем любой доктор посоветует, от простуды, али с усталости». От всего», — согласился Аникей и выпил. Понурые лошади стояли в кустах, не паслись. Их постепенно заносило снегом. «Спать придется меньше», — сказал Аникей. «Идти и идти — в этом наше спасение. Не хватало, чтобы кони еще и простудились». Утром, наскоро позавтракав, они быстро собрались и пошли вверх по Убиенке. Оставался теперь второй, запасной вариант плана. Выход на реку Южную Озвереевку, где на карте отмечена перевал база совхоза. Но для этого необходимо форсировать Убиенку. А где, если единственный отмеченный на карте брод действителен только летом в мелководье, а сейчас осень, снег и дожди, и вода за ночь в реке поднялась до самой высокой отметки.